что стряслось с Дарьей? Или нашептал ей, кто лжу про меня? С чего она так взбеленилась? Сроду за ней злобности да вспыльчивости я не замечал. Не скажу, что большая любовь была, но симпатия и привязанность, особенно после рождения сына, это было. И не так Дарью жалко, как сына. Денег я оставил достаточно, чтобы они могли безбедно жить много лет. Конечно, при условии разумных трат. Но деньги не заменят сыну отца. А я уже губы раскатал. Наследник растет. К тому же у Дарьи еще и дом недостроенный имеется. Купчие на избы убогие с землицей в управе на Илью писаны были. Все права на землю и дом у наследницы, хотя и возводился дом на мои деньги. К черту о деньгах, их и сейчас на жизнь хватит. Что делать с Федькой? Надо захватить, допросить, и, коли выяснится, что виновен, покарать. Согласно постулату, зуб за зуб, око за око. Умные люди римляне были. Все современное право в фундаменте римские законы имеют. Видел меня Федька, а это плохо. Встречусь с ним на лесной дороге. Сразу неладное заподозрит. Ай, черт с ним. Виновен — убью. Невиновен — больше наши пути не пересекутся. На торге разборки устраивать нельзя. Людей вокруг много. А у нас разговор сокровенный должен быть, без лишних ушей. Тут только одно остается. Делать засаду на дороге и ждать. Сколько? Не знаю. Может, день, два. Сколько надо будет, столько и ждать буду. У меня теперь семьи нет, я вольная птица. Вот разберусь с Федькой и уеду из города, где все напоминает о семье и о знакомых, которыми уже оброс. Не смогу я здесь больше жить. С тем и уснул. Спал я беспокойно, многожды просыпаясь. Не думал я и не подозревал, что мой уход, вернее, мое изгнание из семьи, так больно меня заденет. И ладно бы причина весомая была. То бабская истерика, нервы. А может, Машка нашептала на праслину? Позавтракал я плотно, хоть и не хотелось, но неизвестно, когда еще покушать придется. Слуга вывел оседланного коня. Покормлен? А то. Я бросил ему медную полушку и выехал с постоялого двора. Было еще рано. Только-только открыли городские ворота, у которых в очереди из десятка саней уже томились крестьяне. Я тайком скользнул взглядом по лицам. Федьки среди них не было. Тогда я пустил орлика галопом и вскоре оказался в лесу. Доехав почти до развилки, я повернул назад, отыскивая укромное местечко для засады. Вот и подходящее местечко на повороте. Я завел коня в лес и привязал к дереву. Эх, попону не взял, холодно, накрыть бы его надо. Сам подошел поближе к дороге и, встав за пушистую ель, попробовал, легко ли выходит сабля из ножен, не примерзла ли. По дороге изредка проезжали сани, сначала в город, потом обратно. Федьки не было. Я уже замерз в сапогах, валенки бы сюда, так ведь в них не побегаешь. Когда начало смеркаться, понял, сегодня ждать бесполезно. Я вернулся к коню, запрыгнул в седло. Орлик рванул сразу, без понуканий, согреться захотел. В 5 минут мы долетели до города, и вовремя. Стражники уже ворота закрывать хотели. Орлик сам понесся по улице и чуть не привез меня к дому Дарьи. Да я вовремя спохватился, дернул поводьями и повернул к постоялому двору. Слуга принял коня, а я направился сразу в трапезную. Хотелось горяченького, супа или щей. Винца, чаю или сбитня горячего. За день я здорово замерз. Не хватало только простыть. Все дело сорву. Кашлянешь ненароком в засаде, и все, пиши пропало. Другое время и место выбирать придется. Однако обошлось. Когда следующим днем слуга вывел Орлика, я попросил у него попону, которую и получил в пользование за мзду малую. Так-то оно лучше будет. Орлик у меня теперь единственный конь. Добрый трофей мне достался, резвый, сообразительный, такого беречь надо. Я встал в засаде на то же место. Сам оделся потеплее, на коня попону набросил, чего животину морозить. Только за елкой устроился, слышу, сани по лузьям скрипят. Выглянул осторожно из-за елки. Едет. Федька едет, и один. Прям повезло мне. Когда сани поравнялись с елочкой, я выскочил в два прыжка на санный путь. Выхватил из-за пояса пистолет и взвел курок. — Стой, Федька! Вылазь из саней. — Коли грабить решил, так у меня нет ничего, только туша свиная. — Вылазь, да не дергайся, враз пулей башку разнесу. Федька отпустил вожжи, соскочил с облучка и повернулся лицом ко мне. — А, старый знакомый, так ты не только вор, по чужим саням лазить гораст, ты еще и грабить решил. Чем же я тебе не угодил? Сани мне твои не понравились. Чужие у тебя сани. Конечно, я и спорить не буду. Купил я эти сани чуть более седмицы тому. Это ведь не возбраняется сани купить. Федор вел себя спокойно. Только глаза его мне не нравились, нагловатые, с ненавистью в глубине. И еще было ощущение, что Федька время тянет, выбирая момент, когда можно будет напасть. — Ты не балуй, ножик свой на сани положи и отойди шагов на пять. Федька скривился, распахнул тулуп, вытащил нож из ножен. Немедленно, положив его на сиденье облучка, отошел. Я взял нож в левую руку. А похож нож на боевой. Лезвие широкое, сам тяжелый, ручка удобная. Таким воевать можно, не только свиней резать. Лошадь где? Так вот же она, в сани запряжена. Я про другую спрашиваю, что раньше в эти сани запряжена была. — Откуда мне знать? Сани купил я, а лошадь в глаза не видел. Федор откровенно ухмылялся. — Ни у меня других улик нет, чтобы дожать его. Решил я его спровоцировать. — У кого сани брал? — Не знаю. На торгу купил. Понравились, а продавца не знаю. — Так и быть. Езжай дальше, а за задержку прости. Я положил его нож на облучок и пошел в ельник, весь обратившись вслух по дороге. Скрипнул снег под Федькиными ногами. Один шаг, второй, третий, пора. Я резко обернулся и поднял руку с пистолетом. Вовремя. Федька уже взял нож и сделал замах, чтобы метнуть его мне в спину. Я выстрелил ему в живот и сам упал в снег. Федька нож кинуть успел, да, видимо, удар пули в живот сделал свое дело. Нож в сторону пошел. Я поднялся, отряхнул от снега штанины и подошел к саням. Федька лежал рядом, прижав руки к животу. — Зачем стрелял, тать? — Если бы не успел, сам лежал бы сейчас с ножом в спине. Тестя моего ты убил. Вот на этой дороге, только подальше. И сани эти его. Лошадь где? Не брал. Ой, Федька, не ври. Не бери греха на душу. От пули в живот умирать долго будешь, день, а то и два мучиться придется. Перед смертью скажи правду. Скоро ведь перед Всевышним предстанешь. Там не соврешь, и улики там не нужны. Господь, он все видит. Продал я ту лошадь, в Пронину продал. Деньги где? Какие деньги? Медяки одни, да разве это деньги? Тогда зачем Илью убил? Аристарх, сволочь, по пьяному делу хвастал, что скоптили. Той купец денег много возит, вот я и позарился. Сволочь ты последняя, пес смердящий. Я несколько раз пнул мясника ногой, потом пошел в лес. Поискал и, с трудом найдя Федьке нож, вернулся к дороге. Увидел убийца нож в моей руке. Понял, зачем я вернулся и задергал ногами, пытаясь отползти. Да куда он отползет с развороченным барюхом? За ним тянулся кровавый след. Не жилец он. Добью его. Добью, как и хотел, его же ножом. Я вонзил его нож, которым он убил Илью, ему же в сердце. Федька закатил глаза, дернулся и затих. Нож так и остался у него в груди. Я обтер снегом руки. Мерзко было на душе, как будто змею убил. Да, я отомстил за Илью, до конца исполнив свой долг. Но все равно... Привкус этой победы был горьким.